Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую. «Я также, если позвольте заметить, — сказал он, — не могу понять, как при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь. Поверьте, — прервал красавец гость, — что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу. Ну, хоть бы кто рассердил меня. И того нет. Скучно, да и только. Стало быть, недостаточность земли, по имению, малое количество душ? Ничуть. У нас с братом земли на 10 000 десятин, и при них больше 1000 человек-крестьян. Странно. Не понимаю. Но, может быть, не урожаи, болезни. Много вымерло мужеского пола людей. Напротив, все в наилучшем порядке. И брат мой отличнейший хозяин. И при этом скучать? Не понимаю, — сказал Чичиков и пожал плечами. — А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтоб поскорей прислал нам растягайчиков. Да где ж Ротозей, Емельян и Ворон Тошка? Зачем не дают закуски? Но дверь растворилась. Ротозей, Емельян и вор Антошка явились салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка расправлялись отлично. Названия эти были им даны так только для поощрения. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк. Но русский человек уж любит пряное слово, как рюмку водки для сварения в желудке. Что ж делать? Такая натура ничего пресного не любит. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». У кого два, подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три, он ему: «Где ж бывает телега о 3 колесах? Кто ж строит избу о 3 углах?» На 4 у него была тоже поговорка, на 5 опять. Чичиков съел чего-то чуть ли не 12 ломтей и думал: ну, теперь ничего не приберет больше хозяин. Не тут-то было. Не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле, с почками. Да и какого теленка? 2 года воспитывал на молоке, — сказал хозяин. Ухаживал, как за сыном. — Не могу, — сказал Чичиков. — Вы попробуйте. — Да потом скажите: не могу. — Не взойдет, нет места. — Да ведь и в церкви не было места. Зашел городничий, нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте. Этот кусок — тот же городничий. Попробовал Чичиков. Действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место. Оказалось, ничего нельзя было поместить. Ну уж этакому человеку ехать в Петербург или Москву. С этаким хлебосольством он там в 3 года проживется в пух. То есть он не знал того, что теперь это усовершенствовано.